христианская религия будет поставлена под запрет. Это будет тяжелое время. И вы знаете, я уже на эту тему не хочу говорить, я просто хочу сказать, что все-таки вот то, что Бог дал нам, я не пугаю вас. Я не сторонник, чтобы вы ходили в страхе. Покуда у нас есть свободное время, давайте будем действовать. Давайте будем молиться, не терять времени. А когда придет другое время, будем ориентироваться. А пока нам никто не мешает, за что благодарение Богу. Разве только ревности не хватает? Разве только ответственности не хватает? Разве только безответственность наполнена сердце? Безразличие? Вот в чем сегодня проблема, что мы так часто ведем себя неподобающим образом. Но я хотел бы, чтобы драгоценное время свободное мы просто не чарали даром. Потому что надо быть к этому готовыми. И при всем этом мы хотим, чтобы еще наши родные и близкие спаслись. А для этого мало слов сегодня. Сегодня мало красивых речей. Сегодня мало объявлений на вещь много. Сегодня люди отзываются на действие силы Божьей. Аминь. На действие славы Божией, на действие благодати Божией. Вот на что они обратят внимание. А не на то, что мы сегодня... Я не говорю, что этого не надо. Мы сегодня делаем то, что можем делать. Как говорят, выше головы не прыгнешь. Хотя это дело не касается еще Бога, то и выше головы прыгнешь. Если по-человечески рассудить. Но мы делаем что-то. Но мы же хорошо понимаем, что это ж не тот предел, который в Библии указан. Это не тот уровень, который был даже во времена апостолов. А мы сегодня хотим, чтобы Дух Святой действовал в полную меру. А для этого есть условия. А для нас сегодня, ну, не время спать. И вот что Господь здесь говорил. Я в некоторой мере, может быть, повторюсь, потому что брат очень хорошо сказал на эту тему. Но вот что Господь говорил. Прямыми сделайте... Исчези Богу нашему. Я не про щеп буду говорить. Я буду говорить, чтобы Бога был прямой путь к сердцу нашему. Вот сказать нам, и чтобы эту приняли напрямую. Вы согласитесь? Мы сегодня пока что не доросли до того, чтобы друг другу что-то сказать напрямую. Правда? Это еще у меня проблема что-нибудь сказать. Надо сначала подумать, хорошо, как мне что сказать. Да и наблюдать, поддается или не поддается. А тогда раз назад, значит, сегодня не время. Потому что сказал, обиделся, уже разрыв произошел. Ты тогда уже ничего не сделаешь. Вместо того, чтобы навести контакт ближе стать, произошел разрыв отношений и дальше отдалились. Сегодня не просто говорить, а с верующими людьми тоже не просто бывает говорить. Кто-то даже мне сказал, пьяницы проще. Они побились, бутылку распили и все, говорит. А вирусы будет 40 лет помнить. Уже, говорит, давно забыли, с чего начиналось. А из поколения в поколение все. Вражда, вражда, вражда, вражда. Конечно, это единичные случаи. Я ж не говорю, что у нас через одного вот так. Но если даже кому-то одному это относится, то уже стоит об этом говорить. И Господь здесь сказал... Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи счастью Богу нашему. И вот четыре условия. Сегодня брат об этом говорил. Всякий долг да наполнится. Люди растоптанные часто бывают. Разбитые неудачами. А вы знаете, что дьявол всегда по-своему все объясняет. Он никогда не скажет, что это для испытания, никогда не скажет, что Бог тебя любит, он никогда этого не скажет. Он все перевернул, что тебя вообще никто не любит. И дома не любит, и в церкви не любит, и никому ты не нужен, но это же неправда. Нам не нужны наши поступки неправильные. Нам не нужны наши характера скверные. Вот это нам не надо, и никому не надо. Но не сами мы. Это же надо делать, рассуждать вот на эту тему. А что? А почему не нравится? А почему не нравится? Где же причина на это есть? И вот Господь здесь напомнил одна из причин, что Бога никого лишнего нет. И меня особенно, значит, впечатляет один текст Писания, который записан из разговора Давид как с Авигеей там разговор шел где. Когда-то же была выражена такая истина. Он помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Вот я просто не совсем могу понять. Ну же, как это? Нужен же отверженный. Нужен уже отверженный. То есть Бог сказал, все, я с тобой никакого дела не хочу иметь. И в то же самое время Господь говорит, помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Слава Богу. То мы сегодня еще не слышали, что ты отверженный никто. Разве только в голове вот что-то враг делает? Разве только смущает что-то? Мы думаем, ну раз так со мной в жизни происходит, значит я отверженный. Но на самом деле от Господа то не слышали, что отверженные. И здесь это место специально помет, когда сегодня? А Бог говорит твоей душе, твоему сердцу, ты не отверженный. Ты просто растоптанный. Просто если не можешь подняться, то это не значит, что Бог отверг. Поднимайся. Вот такой, какой есть. Но не надо оправдываться. У меня такая жизнь была, у меня такой характер. Вот это как раз то и не надо. Вот это защита. Знаете, что это значит? Значит, не трогайте меня. И ничего не переделывайте, потому что я такой. Тогда и будешь такой. Но когда ты говоришь, что я такой, но я хочу, Господи, поменяй меня, поменяет Бог. Бог знает, как это делать. И он наполнит до определенного уровня, чтобы стать на ноги твердо, чтобы знать, что не лишний. Знаете, Павел однажды в первой главе первопослания к Коринфянам интересно такую вещь сказал. Он сказал о Христе, что вам Христос дан. И апостол говорит, немного из вас мудрых, немного из вас разумных, немного благородных, немного сильных. Он так и сказал. Он не стал рисовать, что вы но вам же Христос дал, чтобы компенсировать все это. Если не хватает мудрости, то у него же она, он же вам дан. Если не хватает силы, то он же вам дан. Не хватает благородства, то он же святость дает, это выше, чем благородство. Благородство – это внешнее проявление, а святость – это внешнее и внутреннее, вместе соединенное. И там прицепиться не к чему. Говорит, так вам же Христос, да, так не забывайте же об этом. Да, такие. И Павел никогда не говорил о себе, что он что-то значит. Но он говорил, все могу, но только в каком случае? В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день вот голос напрямую дать. Почему напрямую? А надо убедить человека, что это так. Ну ты поверь, да показать сотню фактов, что это так. Это уже не напрямую. Напрямую вот идет Слово Божие и принимает его напрямую. А если не так, то уже не напрямую. Я не хочу сказать, что это плохо. Я не хочу сказать, что этого не надо. Если вот одно, это еще не напрямую. Ничего случайного в жизни не бывает. Тем более в жизни церкви. Тем более в жизни тех, кто однажды склонял колени и был омыт кровью Христа. Не бывает случайностей. И сегодня нет случайностей никаких. Это для нас кажется случайность. А на самом деле не случайность. Это закономерность. Это проявление Божьей любви. Это поступательные шаги к сердцу. Это то, что сегодня надо, за что слава и благодарение Богу. Наполнится. Вторая половина понизится. А что сегодня только брат говорил? Понизится. Знаете, вот так вот иногда мы даже и не замечаем, где вот эта гордость. Есть гордость же самое основное. Я недавно даже попросили меня написать, одна из сестер написала статью в журнал. Она называется «Внешний двор». Она еще не напечатана. И там братья, значит, попросили, так сказать, комментарии этой статьи дать. Я ее так написал немножко. Много времени не хватало. И там вот нашу ситуацию, ну, особо там речь идет. Ну и в чем она заключается? Значит, один из примеров. Некто там ВВ, он назван инициалами. Ну и Ирина. Значит, говорит, ну а что пастыря? Что пастыря? То люди ж не обладают. Такой смысл. Они вот что могут делать. Ну она же рисует. Взял, значит, ее привезти, значит, с лагеря. Наверное, детского куда-то, откуда, в Минск, а потом, значит, значит, высадил, вот, о нем говорил, что хороший человек, все так далее и так далее. А, и значит, отправил меня идти ночью. Я, говорю, полтора часа добиралась в Минске, значит, домой. А, говорит, неформалы шумели, пьяные и так далее. Но она нарисовала картину в самом деле, это не совсем. Я так читаю, думаю, ну хорошо. Пастор не сообразил. Она там пишет, есть еще пример, есть люди, говорит, которые нас читают как сливные бачки. То есть они все свое выплеснут. А потом ты разбираешься. И забудут это. Это второй пример. Я говорю, как сливной бачок был. Она, мол, очень не обратила внимания. Но я читаю и думаю, ну вот интересно. Вот она же не подумала, что может быть этот пастор когда-то и был этот день сливным бачком каким-то. Ему так нагрузили, что он позабывал про все. И думаю, ну хорошо, вот ты приехала в Минск. Он плохо сделал, что он не догадался завести. Но ты могла поблагодарить все сказать, ну, ВВ, там Владимир Владимирович, как его звали, там ВВ написано. Но я благодарю тебя за то, что мне дают, ну довези до дома, мне столько идти надо. Ну, что, тогда уж не завез бы, завез бы. Да, только что было? Гордость унизиться просить? Или ты должен сам обо мне позаботиться? Ну вот что это было? Что именно вот такая вот проблема произошла. И выплеснулась на сторону, на нашу, у прессу даже попало, чтобы так было. Может быть, это собирательный образ. Может быть, это как примеры, которые у жизни бывают. Ну там столкнулась один недостаток на другой. Кто-то из них был бы один разумнее, такого же не было. Но два были одинаковы, а виноват, оказывается, один только. Вот наша проблема. Что мы часто вот видим одну сторону, а свою не замечаем, почему так произошло. Я уверен, я просто взял одну вот эту деталь. Если бы она сказала, попросила, завяжите, то он ехал домой, целый день был там, высадил. Может, даже он не знал, что она живет, где-то полтора часа добираться надо. Возможно это? Возможно. Но почему? Друзья мои, я очень хотел бы, знаете, что я еще добавлю? У нас есть такой один недостаток, очень некрасивый, нехороший. Вот 99 раз делает человеку добро, что он хотел, будет нормально. А один раз не сделает то, что хочет, поставит крест на всем. Бывает такое? Да сколько раз такое бывает? Я даже это не оправдываю. Писание говорит так, что мертвые мухи портят благовонное мир мироварника. А то же самое делает небольшая глупость всеми уважаемого человека с его честью. Написано так. Но где мы найдем сегодня ангелов? К чему я это говорю? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня не считали себя центром земли. Чтобы не считали, что это все для меня существует. А с моей стороны никаких обязанностей нету абсолютно. Бывает же такое? Бывает. Я как-то работал не раз, повторял, когда на производстве работал, у нас был один там бригадир. А так у него было, его лексикон в чем заключался? Мое отдай и не дам. Это у него было, это он все вопросы решал. Взял мое. Он не даст, это мое. Увидел у кого-то, отдай. А уже из чего попало? Не дам. Все, вопросов нет никаких. Мое отдай, не дам. И вся жизнь проходит именно вот в этом ручье. Мое отдай и не дам. А что кому-то надо? Ну, не малина все это. Вот здесь Писание говорит. Когда сегодня я читаю Слово Господне, мы давайте будем проверять себя. Вот напрямую. Однажды я тоже об этом говорил. Однажды Господь сказал так, я пришел с одного молодежного, это было очень давно, наверное, лет 35 назад, и Господь стал говорить и сказал так, как мне говорить к моему народу? Говорит, когда ты говоришь намеками, то не говорят, это чисто случайно коснулся, это не мне. Когда говоришь, и не принимают, когда говоришь прямо, ожесточаются, и тоже не принимают, как мне говорить? К моему народу. Ну, к миру, ладно. А вот как к моему народу говорить? Вы знаете что? Я бы очень хотел сегодня не очень-то акцентировать внимание, но давайте, кому-то надо пополниться, а кому-то надо и унизиться. А кому-то надо ставить на одинаковый уровень. Я так же, как все люди. Когда, допустим, ну, вроде же епископ, вроде бы, может, кто-то для кого-то, я и не епископ. И то всегда попрошу, когда кто-то вот, подвези меня вот домой, да, там, вот дома, потому что недалеко идти будет. Я не стесняюсь попросить. Это никакое не унижение. А что за унижение попросить сделать что-то, если это возможно? Что тут за унижение? Хотя один пример, то есть, но это такой пример, что не для всех и не приведешь, и не поймут. Оставлю. Как иногда бывает, что надо что-то попросить, но не может человек этого делать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы это второе условие выполнилось. Что всяк грехов да понесете. Кривизны выпрямятся, кривые пути, хождение перед Богом. И неровные пути сделаются гладкими, и утрет всякая плоть спасения Божия. Не будет обид, не будет недоразумений. Я так часто вот смотрю и думаю, но как это так? Муж с женой, одна семья, самые близкие люди, и они не могут напрямую сказать что-то один другому. Надо догадываться. А что ты, догадаться не могла? Зачем догадаться? Так ты скажи прямо, если что-то, надо скажешь прямо, обиды сразу. Не скажешь, говорят, почему не сказал? Сказал обиды. И он думает, а что же делать тогда? Только есть два варианта, сказать или не сказать. А третьего нету. Где его найти? Я думаю, что с сегодняшнего дня вы сможете напрямую говорить друг с другом дома. Хотя бы сказать, что нравится, что не нравится. Я не думаю, что будете делать навред кому-то. Но есть некоторые вещи, которые просто если не знаешь, тебе кажется, что то правильно, а кому-то это неприятно. Бывает же такое? Бывает. И вот нельзя сказать прямо. Надо каким-то обходным путям, и то через кого-то передать, и так далее, и так далее. Передать через кого-то. Говорит так, ты что, мне не можешь сказать, что ты через нее говорил? Опять плохо, и думаешь, ну интересно. Тут уже третий вариант появился. И то плохо, и то нехорошо. Почему? Это значит, что характер никуда не годный. Гордость. Гордость. И всего столько. Хотя мы часто можем прикрываться более, так сказать, ну, более красиво оправдаться, более красиво, значит, сказать что-то. Но на самом деле корень, в чем лежит проблемы. Я читаю его один человек в Писании. Я всегда напоминаю, если у нас все нормально в жизни, то вот мы Слово Божие, мы будем принимать его напрямую. Нам не будет неудобно, нам не будет дискомфортно. А вот когда оно касается больного места, тогда люди не совсем себя комфортно чувствуют. Начинают ёжиться, начинают крутиться, начинают возмущаться. Почему? Это потому, что больного места коснулся. Больного места. Я не раз проводил ко мне, на себе самом Бог дал мне хороший пример. Ударил я коленку, вот эту левую. Она сегодня мне болит. Я хожу нормально, она мне не мешает. Это что интересно? Я сам ощупываю, не найду где-то боль. Как только сын сядет, коснется, меня как железом раскаленным полоснет. Вы понимаете, что я говорю? Я сам не нахожу, вот пальцами прощупываю, нормально, все нормально. Я говорю, Андрюшка, садись на коленку, мне коленка болит. И то иногда, почему? Где бы он ни коснулся, может на шею сесть, мне нормально. Как только больного места коснулся, сразу я чуть не рыву. Потому если вы с вами рвете внутри себя, значит я коснулся больного места, лечиться надо.